Взмах рукой, четко сформированное в голове заклятие, и теплая волна срывается с кончиков пальцев. Ворон почему-то ощущал активную магию как теплый воздушный поток, который концентрировался в его руках. Поттера прижала к Блэку и впечатала в стену. Заклятие крепко приклеило мантии мальчишек к каменной кладке. «Что ты сделал?» – прошептала Лили. «Всего лишь немного их проучил. Не дергайся, заклятие ограничено во времени. Через 10 минут они отлипнут». Ворон подошел к приятелям. «Поттер, ты бы вместо того, чтобы себя на посмешище выставлять, попробовал бы что-нибудь более традиционное. Конфеты подарить, огромного розового зайца с блестящим сердечком в лапах. Поверь, эти методы практически безотказны. Или ты на сочувствии понравившейся тебе девчонки рассчитываешь? Ты просто жалок». Развернувшись, Валет продолжил путь в библиотеку. Спустя минуту его догнала сердито пыхтящая Лили. «Северус, почему ты меня все время затыкаешь? Что с тобой происходит?» «Я взрослею», — серьезно ответил Ворон. «А ты никогда не лезь в дела, которые касаются тебя лишь косвенно. Пытаясь заступаться за меня, ты делаешь только хуже. Ты меня этим унижаешь. Неужели это так сложно понять?» Лили закусила губу и упрямо шла рядом с отчитывающим ее мальчиком. Высказавшись, Валет замолчал. Лили не интересовала его ни в каком качестве, она была еще слишком молода. Ворон не мог с уверенностью сказать, что будь она постарше, хотя бы лет 16, он не реагировал бы на нее с большим интересом. Лили действительно обещала стать красавицей, но пока она была ребенком, к тому же очень надоедливым, и Ворон, хоть и относился к ней несколько покровительственно, с трудом переносил ее присутствие рядом с собой. Особенно его раздражали ее попытки взять над ним шефство. Когда-то маг, сотрудничающий с воровской гильдией, учил юного вора чувствовать магию, учил его разбираться в каналах и текущих по этим каналам магических потоках. Каналов у ворона в то время было мало, а потоки были настолько тонкими, что приходилось прикладывать все свои силы, чтобы просто почувствовать их, а уж об управлении тогда и речи не шло. Ворон рассчитывал, что в академии его научат проделывать такую ювелирную работу. Когда он во вторую ночь своего пребывания в теле Северуса с ней поначал медитировать, чтобы прочувствовать каналы, то чуть не захлебнулся хлынувшим на него потоком. Ничего себе, он вытер пот дрожащей рукой. Перед Валетом встала в полный рост совершенно противоположная проблема. Он не знал, как манипулировать такими мощными потоками. Почему я там этого был лишен? Это ведь как минимум первый уровень, а ведь пацану только 11 лет. С той ночи Валет начал потихоньку пытаться выделять отдельные магические потоки, чтобы в последующем совершать магические действия, которые он изучил в другом мире. В принципе, его устраивали чары и заклинания этого мира, но Ворон подозревал, что в работе с артефактами лучше пользоваться знакомыми ему с детства приемами. Они позволяли делать с магическими предметами гораздо больше, да и сводили к минимуму риск нарваться на магические ловушки. Путь к библиотеке проходил мимо главного холла, в котором стояли огромные часы с драгоценными камнями, отсчитывающими баллы факультетов. Когда Ворон и Лили поравнялись с входной дверью, створки открылись и впустили несколько человек. Впереди шел высокий светловолосый господин, который, поджав губы, слушал идущую рядом женщину. «Вальбурга, прекрати! Откуда я знаю, почему твой сын оказался в Гриффиндоре? В свете последних событий, мы выставлены на посмешище еще больше, чем после того, как все узнали, куда попал Сириус. Теперь люди шепчутся и говорят, что мы просто сэкономили на сыне и что девочки Сигнуса на самом деле бесприданницы. Вальбурга, я уже сказал, что нужно проверить всю эту невероятную историю, прежде чем что-то объявлять. Миссис Блэк, я согласен с Абраксасом». Невысокий, худощавый темноволосый мужчина с любопытством рассматривал холл. «Я просто не верю, что качество жизни детей на факультетах разнится настолько, как об этом писал Ирвин. А тем более, что улучшить условия проживания можно, передав внушительную взятку руководству школы. Вы говорите это, Подмор, после того, как вчера Эмма Ивери по секрету назвала точные суммы». Навстречу переговаривающимся волшебникам быстрым шагом вышел директор Хогвартса Альбус Дамблдор. «Абраксас, вы представляете в этой комиссии Слизерин?» «Нет, я представитель совета попечителей. Слизерин будут представлять Гринграсс и миссис Блэк». Ворон с Лили прижались к стене, чтобы пропустить появившуюся столь неожиданно комиссию, и теперь смотрели на магов с любопытством, надеясь, что их не заметит. Когда прибывшие маги раскланились с Дамблдором, в коридоре, из которого до этого вышли дети, раздался шум, и в холл ворвались растрепанные Блэк и Поттер. Они не заметили стоящих в тени часов взрослых, зато жмущиеся к стене Ворон и Лили сразу же попались им на глаза. «Снейп!» – заорал Сириус и бросился на Ворона, размахивая руками. «Ну что за идиот?» – закатил глаза Валет, не двигаясь с места. «Сириус, что за вид?» – услышав женский голос, Блэк замер на месте и медленно повернулся к стоящим в стороне магам. «Мама!» – он испуганно смотрел на побледневшую и поджавшую губы Вальбургу. «Что ты здесь делаешь?» «Джеймс!» – вперед вышел коренастый и серьезный мужчина, хмуро разглядывающий Поттера. «Что происходит? Почему ты носишься по школе в таком виде, словно ты оборванец из лютного переулка? Карлус, Абраксас, вы не будете возражать, если мы начнем нашу такую нестандартную проверку с факультета Гриффиндор?» Вальбурга решительно посмотрела на директора Дамблдора. «Я никогда не была в гостиных других факультетов, кроме Слизерина, и мне любопытно, что же там делается с детьми, если они всего за две недели становятся похожими вот на это». Она махнула рукой в сторону сына. Директору ничего не оставалось, как пойти вперед, показывая дорогу. Глава 6. Люциус Малфой ворвался в гостиную факультета Слизерины, увидев сидящего с очередной книгой Ворона, подбежал к нему. «Снейп!» Ворон оторвал взгляд от книги и посмотрел на старосту. «Что, как ты умудрился пройти в гостиные других факультетов? А что, это запрещено? В правилах этого не прописано, но негласный запрет существует. А ты что думал, все эти пароли, двери в самых неожиданных местах, это защита от привидений? Я так не думал, просто это глупо, встречаться с друзьями на нейтральной территории, например, в библиотеке, когда можно спокойно посидеть вот так, перед камином, и сделать домашнее задание или просто поболтать. Так ведь это не приветствуется, с представителями других факультетов дружеские отношения поддерживать». Люциус рассматривал Ворона как диковинного зверька. «А, собственно, почему?» Ворон вздохнул. «Не отвечай, это был риторический вопрос. Так в чем дело? Зачем тебе гостиные других факультетов?» «Да комиссия. Они как зашли в Гриффиндорскую башню, так до сих пор оттуда не вышли. Что они там делают, интересно? Я понимаю, что вопрос не ко мне, но попробую ответить. Они там миссис Блэк в чувство приводит. Что такое чистокровный род?» Внезапно спросил он у Люциуса, снова наткнувшись в книге на данное определение. «Это магический род, который нигде никогда не пересекался с маглами». Люциус презрительно посмотрел на полукровку, внезапно вспомнив о его несовершенстве. «Чушь!» – фыркнул Ворон. «А как в таком случае воспринимать родоначальника?» «Что?» – Люциус от неожиданности заморгал. «Родоначальника? Того типа, от которого начинают считаться поколения. Как с ним быть? Ведь раз он основал род, ставший впоследствии чистокровным, то сам он подобной чистотой крови похвастаться не мог, и вообще, до него конкретно в этой семье магов не было, а это значит что? Правильно, он был маглорожденным. Более того, любой маглорожденный мальчишка, который учится с нами сейчас, впоследствии станет называться родоначальником. О чем ты говоришь?» Тихо произнес староста. Он не хотел, чтобы мальчишка начал ему что-то объяснять, потому что после этих объяснений у Люциуса что-то нарушалось в мироощущении, но и приказать себе не слушать староста не мог. «О, ну это же элементарно!» Ворон отложил книгу в сторону. «Просто когда-то, извини, но я не знаю, когда именно, в некой семье Малфой, заметь, в магловской семье, родился одаренный ребенок. Он удачно женился, и именно от него вы считаете свои поколения. Причем, не потому, что до него Малфоев не было, а потому, что он был первым магом. Так что все эти высказывания о чистокровности ничего не стоят, если как следует разобраться. Ведь, как ни крути, а основателя рода нельзя просто так взять и выкинуть из родословной. «Ты зачем мне все это говоришь?» – тихо произнес Люциус. В его взгляде, обращенном на мальчишку, начинала разгораться ненависть. «Я пытаюсь разобраться в этом феномене. Пока что я вижу только то, что само понятие чистокровность абсурдно по своей сути». Ворон встал с дивана. «Пошли, попробуем проникнуть в святая святых факультета Годрика». «Каким образом?» Люциус дернул плечом. «У меня с Фрэнком не слишком хорошие отношения». «Зачем нам Фрэнк?» – удивился Валет. «У тебя есть конфеты? Зачем тебе конфеты?» Староста подошел к столу и взял лежащую на нем коробку. «Чтобы что-то просить у девочки, лучше позаботиться о том, чтобы твои руки не были пустыми». Выхватив из рук Люциуса коробку, Ворон вышел из гостиной. Лили нашлась в библиотеке. Как и предполагал Ворон, практически все младшекурсники улизнули из гостиной своего родного факультета на то время, пока там находятся надменные маги. «Лили», Ворон сел рядом с девочкой. «Это тебе», он протянул коробку покрасневшей Лили. «Что вы все здесь делаете? И где Поттер с Блэком? Мы ждем, когда из нашей башни все уйдут, а Джеймса с Сириусом не отпустили их родители. Мама у Сириуса такая строгая, да и папа Джеймса все время хмурится, хотя Джеймс говорил, что он учился как раз в Гриффиндоре. Понятно, мне их даже немного жалко», Ворон задумался и добавил. «Наверное, ты бы видел лицо Сириуса, когда его мама схватилась за сердце, узнав, что мальчики живут всем курсом в одной комнате. Да, тесновато», Ворон решил, что зря комиссия начала свой поход с Гриффиндора. «Этим факультетом нужно было закончить. А у вас разве не так?» «Нет, мы по двое в комнате живем. Лили, ты не могла бы нас проводить в вашу гостиную? Зачем это вам?» — настороженно произнесла девочка, поглядывая на Малфоя. «Люциус что-то хочет своему отцу сообщить, а они, похоже, в вашей башне решили перезимовать». Лили внимательно посмотрела на старосту Слизерина, которого слегка побаивалась. Тот напряженно кивнул. У Люциуса все чаще возникала мысль, что настырный первогодка гораздо старше, чем кажется, а его манера общения наталкивала на мысль, что своего старосту Снейп считает даже не равным себе по возрасту, а гораздо младше. Сегодняшние рассуждения Снейпа о чистокровности и о родоначальниках вызвали неприятие у Люциуса, отторжение и одновременно понимание, что тот прав. Прав на все 100%, но это означало, что все те идеалы, которые вбивались ему в голову с раннего детства, неверны. Получалось, что все те, кто называл себя древнейшими и благороднейшими, на самом деле вели свой род от грязнокровок. И исключений не было ни одного. Люциус не знал, что думать и чему верить. Уже дважды за последние 2 недели его жизнь становилась с ног на голову. И каждый раз в этом был виноват Снейп, который вот так походя, даже особо не задумываясь, подвергал сомнению многовековые устои. И не сказать, что он делал это намеренно, просто живя в мире маглов, этот полукровка не знал или не хотел знать основных неписанных законов магического мира, и, удивляясь нелогичности, выставлял их несоответствие на показ. Люциус затормозил с определением, а почему, собственно, полукровка, если понятие «чистокровный маг» просто не существует, и почему Снейп выбрал своей жертвой именно его, Люциуса Малфоя. Ему было так удобно и комфортно жить, зная, что он лучший, что у него лучшая родословная, лучший факультет, лучший сейф в банке. Оказалось, что все не так, и факультет подкачал, и с родословной проблемы, и насчет сейфа Люциус уже не был уверен. За такими невеселыми думами Люциус и не заметил, как они дошли до места. Более нелепого входа в помещение факультета Малфой не мог себе представить. Посреди лестницы небольшая площадка, вход за портретом, но это как раз не удивительно. Удивительной была сама лестница. Если, не приведи Мерлин, что-то случится, как вы все отсюда выберетесь? Невольно спросил он у девчонки. Портрет отодвигается не полностью, в проем можно только пролезть. Очень высокий порог, образованный рамой, и лестница. Вы через окна вылетать должны, что ли? С этими словами Люциус пролез в открывшийся проем под недоуменными взглядами Ворона и Лили. В гостиной было пусто и непривычно для Гриффиндора тихо. Фрэнк Лангботтом подпирал одну из стен и поворачивал голову, наблюдая за Подмором, который мерил шагами небольшую гостиную. «А где остальные?» — шепотом спросил Люциус Фрэнка, подходя поближе. «Где-то в спальнях», — Фрэнк даже если и удивился, увидев перед собой старосту Слизерина, то вида не подал. «А почему так долго?» «Пытаются разобраться в нумерации курсов. Это оказалось не для умов уже закончивших школу людей. А что не так с нумерацией? Комната, выделенная каждому курсу, остается за ним. Они не подряд идут. Но так ведь неудобно», — Люциус посмотрел по сторонам. «Красный, алый, светло-красный, пурпурный. Казалось, эта гостиная вобрала в себя все оттенки красного. Мы привыкли. Карлус, отец Джеймса Поттера, с пеной у рта пытается доказать, что это хорошо и удобно, но сам путается. Миссис Блэк, по-моему, до сих пор в обмороке, малышня сбежала, а я вот здесь». Директор Дамблдор сослался на кучу совершенно неотложных дел и отбыл в министерство, оставив экскурсию в Гриффиндоре на меня, Алису, старосту девочек, и своего зама, которая является по совместительству деканом нашего факультета. Интересно, а как они в спальне девушек будут смотреть, Если среди проверяющих единственная женщина, это Вальбурга. Если они все-таки доберутся до спален девушек, в чем я сомневаюсь, то и Вальбурге будет более чем достаточно. Фрэнк снова проводил взглядом прошедшего мимо них Подмора. «А что это ты такой спокойный?» – внезапно спросил Люциус. «Знаешь, что я подумал? Это было абсолютно правильно, то, что мы понятия не имели о том, как живут на других факультетах. Я вчера зашел к Ирвину. Эльф, притащивший нам пирожные и чай, стал последней каплей. Ты в курсе, что их гостиная разделена чарами на зоны? Зона отдыха, где можно вести себя так шумно, как хочется, все равно тебя за пределами зоны никто не услышит, зона для занятий, зона релаксации и так далее. А потом я вернулся сюда. А ведь все эти 5 лет, пока я здесь учился, я думал, что вот это все, нормально. А сейчас мне охота сбежать. Как ты думаешь, к какому выводу придет комиссия? Думаю, помещения факультетов упразднят. Те, что занимает Хаффлпафф, расширит, благо места там навалом. Почти весь этаж не занят. Я слышал, как Поттер бормотал себе под нос о чем-то подобном. А сами факультеты, как быть с распределением? Это чушь с отсылкой на характер, похоже, изжила себя. Кем бы ты ни был, а обстановка твоего факультета заставит тебя соответствовать определению. Если к воронам, на этих словах ворон вздрогнул, не пройти, не разгадав какой-нибудь ребус, то естественно интеллектуалом станешь, если в коридоре жить не захочешь, а вы в своих подземельях промерзших сами как змеи хладнокровные становитесь. Мы же, Фрэнк обвел рукой алую комнату, в которой, скорее всего, пожар бы не сразу заметили. Сам, в общем, видишь, но без факультетов нельзя, вдруг сказал ворон. Магия, это же не только общие чары, в конце концов, вот и нужно добавить отдельные дисциплины и распределять нас так, как положено, а не так, как кому-то захотелось. Но общежитие нужно объединять, это точно. Что ты имеешь в виду? Оба староста и Лили уставились на взъерошенного мальчишку. Как это, что? Смотрите, если все же оставить изначальные характеристики, то что получается? Неспешные, основательные и очень сильные хаффлпаффцы, это земля и целительство. Не путайте с магией жизни, это совершенно другое. Она больше подходит легким, поверхностным равенкловцам, также, как и воздух, вода, смерть, некромантия, удел холодных, спокойных слизеринцев. Ну и огонь, гриффиндорцы. Вот такое должно быть распределение по факультетам, и, как мне кажется, основатели именно это имели в виду, когда шляпу создавали. Снейп, магия смерти, некромантия, это темные искусства, тихо проговорил Фрэнк. Они запрещены. Почему? До этих разделов в своих изысканиях ворон еще не дошел. Вы что, думаете, что той же водой нельзя убить, причем мучительно? Валет вспомнил, как однажды магистр водного факультета Академии расправился с воришкой, которому не хватило ума не лезть в карман к магу. Воды в человеке много, очень много. Достаточно для того, чтобы водник смог развернуться. Ты говоришь странные вещи. Откуда ты вообще взял, что магия так делится? А что, нет, ворон нахмурился. Мне бы книги почитать времен основателей или даже раньше. Но где взять такие раритеты? Я на каникулах тебя на пару дней в Малфой Мэннер приглашу, покопаешься в библиотеке. Снейп, если ты найдешь хоть один намек на то, что маги могли раньше управлять стихиями, я помогу тебе в твоих изысканиях, серьезно сказал Малфой. Фрэнк кивнул, словно говоря, что на него тоже можно рассчитывать, а Лили сжала руку ворона в своей. Глава 7. Ночью ворон проснулся словно от толчка в плечо. Некоторое время моргал, рассматривая темно-зеленый полог своей кровати, а потом его озарило. Почему я вижу цвет полога? Он выбрался из кровати и убедился, что утро, когда зажигаются волшебные лампы в лишенной окон спальни факультета Слизерин, еще не наступило. Внезапно почувствовав чей-то взгляд, ворон обернулся и с трудом сдержался, чтобы не закричать. К привидениям он уже привык, но сталкиваться с привидением ребенка ему пока не доводилось. К тому же все его инстинкты вопили, что видеть призрак маленькой девочки в ночной рубашке до пят с длинными распущенными волосами, это не к добру. «Кто ты?» Голос дрожал, но ворон изо всех сил пытался взять себя в руки. Девочка покачала головой и поплыла, не касаясь пола, в сторону двери. Остановившись возле выхода, она обернулась и кивнула ворону, чтобы он следовал за ней. Валет очень не хотел идти, но понимал, что противоречить девочке может быть опасно, поэтому вздохнул и поплелся за незваной гостьей. Привидению дверь была не нужна, и девочка проплыла прямо сквозь дубовые доски. Ворон же открыл дверь, чтобы выйти. «Снейп, ты куда?» Ворон обернулся и увидел испуганно смотрящего на него Мальсибера. Ворон молча кивнул на дверь. «Не ходи, я ничего никогда не слышал о призраках таких вот девочек в Хогвартсе. Это опасно, а оставаться здесь с ней не опасно?» Ворон поежился и шагнул в проем. «Стой, мантию хотя бы надень!» Судорожно путаясь в застежках, мальчик натягивал свою ученическую мантию и одновременно протягивал одежду ворону. «А ты куда собрался?» Валет натянул мантию и сразу же почувствовал, что стало теплее, чем в старенькой пижаме. Хлопнув себя по лбу, он обулся и снова направился к двери. «Я с тобой», Мальсибер быстро подошел к соседу по комнате. Ему было страшно, но отпускать с ней по неизвестно куда он был не готов. «В любом случае, вдвоем у нас есть шанс позвать на помощь. И вообще, а почему бы сейчас не пойти и не рассказать все Люциусу? Он староста, вот и пусть с призрачными девочками и разбирается. Я сомневаюсь, что призрачные девочки – это вообще нормально для Хогвартса». Ворон сильно не настаивал на том, чтобы Рейнард остался в комнате. Ему было страшно, а присутствие рядом хоть совсем маленького, но живого человека немного успокаивало. К тому же он не верил, что его приглашали куда-то, где по-настоящему опасно. Их препирательство прервал призрак, вынырнувший из стены и поманивший ворона пальцем. Мальчики переглянулись и вышли из комнаты, а затем и из гостиной. Привидение поплыло по коридору, а недалеко от лестницы, ведущей из подземелий, свернуло в неприметную нишу, которую мальчики раньше не замечали. «А ведь мы сейчас нарушаем кучу правил», – прошептал Рейнард. «Пока в замке находятся агрессивно настроенные родители из проверяющей комиссии, на нарушителей всем наплевать», ворон отодвинул тяжелый гобелен, на котором был изображен свернувшийся в клубок черный дракон, и слизеринцы увидели идущий куда-то вглубь проход. «Ну что, пошли!» Мальсибер первым шагнул за гобелен, однако ворон войти за ним не успел. «Эй, вы что здесь делаете?» Сонный голос Блэка заставил ворона обернуться. На полу рядом с лестницей Валет увидел голову Сириуса. Остального тела видно не было. Ворон захотел протереть глаза, но тут воздух возле Блэка задрожал, и слизеринец увидел, что на полу лежат Джеймс и Сириус, тесно прижавшись друг к другу и все равно дрожа от холода. С пота расползала на пол полупрозрачная материя, которая и делала мальчишек невидимыми. «А вы что здесь делаете?» Вернувшийся Мальсибер, прищурившись, смотрел на гриффиндорцев, которые зачем-то разлеглись на полу подземелий. «От родителей прячемся», – неохотно произнес Поттер, поднялся и принялся размахивать руками, чтобы согреться. «Здесь никому не придет в голову нас искать». «А это что?» – ворон кивнул на полупрозрачную ткань. «Мантия-невидимка», – Поттер подобрал ее с пола, встряхнул, аккуратно свернул и засунул в карман своей мантии. «Так куда вы направляетесь?» В этот момент из стены вынырнул призрак и сердито махнул рукой в сторону проема. «Ситуация на самом деле неоднозначная», – задумчиво произнес ворон, рассматривая выпучивших глаза гриффиндорцев. «Если вы расскажете, что видели нас ночью в сомнительной компании подозрительного привидения, то вас могут совершенно справедливо спросить, а откуда вы это знаете?» Так что он не договорил и шагнул в проем, отпуская гобелен, который все еще держал в руках. «Постойте, мы с вами», — внутрь протиснулись гриффиндорцы. Блэк натянуто улыбнулся. «Лучше куда-нибудь идти, хоть и в вашей компании, чем там оставаться». Ворон пожал плечами и направился за призраком. Остальные пошли следом. Мальсибер дежурно переругивался с гриффиндорцами, но обычного накала страстей не наблюдалось, обстановка не слишком располагала к выяснению отношений. Шли мальчики долго. Судя по ощущениям ворона, коридор понемногу спускался вниз, гораздо ниже уровня подземелий, откуда они начали свой путь. Путь проходил в полумраке. Факелы располагались очень редко, едва освещая проход. Тени на стенах и на полу были длинными и четкими. Казалось, по коридору идет целый десяток людей. Мрачность обстановки была практически осязаема, и последние 10 минут мальчики шли молча, невольно ежась и стараясь держаться друг к другу поближе. На стенах не было ни картин, ни гобеленов, что только усиливало гнетущее впечатление. Внезапно призрак остановился и, обернувшись, поманил пальцем идущих за ним людей. В стене с левой стороны коридора пробивался свет, бьющий из щели, образованной приоткрытой дверью, будь она закрыта. Никто из мальчишек никогда в жизни не отличил бы ее от продолжения стены. Ворон первым проскользнул в щель, поблагодарив Демиурга за свое хрупкое телосложение. Труднее всего пришлось коренастому Блэку, который с трудом протиснулся в узкий проем. Дверь не открывалась больше, как будто ее заклинило. А когда последний из мальчишек оказался в довольно большой комнате, бесшумно захлопнулась. Комната освещалась сотнями дрожащих огоньков, как будто огоньки Люмоса сорвались с сотен волшебных палочек и застыли в воздухе. Ворон с удивлением осматривал совершенно пустое помещение. Единственное, что бросалось в глаза, это огромный барельеф на стене, на котором был изображен свернувшийся клубком и положивший голову на хвост черный дракон. Внизу велась надпись, которую ворон уже видел на гербе Хогвартса. «Драца дармиенс нункуам титилландус». «Не будете спящего дракона», – прошептал Блэк, подходя поближе. Ворон обернулся. Проводившая их в эту странную комнату девочка-призрак исчезла, а у ворона возникла мысль, а была ли она вообще, где мы? Громким шепотом спросил Поттер. «Откуда мы знаем?» – огрызнулся Мальсибер, но голос не повысил. Ворон тем временем подошел к барельефу и дотронулся до носа дракона. Дальнейшее показалось Валету бредом. Дракон чихнул. Ворон быстро отдернул руку и беспомощно оглянулся в ту сторону, где должна была находиться дверь. Двери не было. Комната слегка качнулась, все острые углы сгладились, и стены приобрели вид полукруга. Единственной неизменной деталью обстановки осталась стена с барельефом. Мальчишки попятились, и в это же время дракон открыл полыхнувшие алым глаза. «А-а-а!» Почему-то шепотом сообщил всем присутствующим свою точку зрения Блэк. В этом вопросе ворон был абсолютно солидарен с гриффиндорцем и уже собирался заорать во всю силу легких, но тут дракон поднялся на лапы и потянулся. Мальчишки как завороженные наблюдали за волшебным действом. Самое удивительное заключалось в том, что дракон не выходил за пределы барельефа, который приобрел еще большую глубину. Некоторое время дракон разминал лапы, хотя ворон мог поклясться, что ящер в последнюю минуту просто кокетничал. Наконец он повернулся и горящими алыми глазами посмотрел на визитеров. «Я ждал только одного посетителя». Голос ящера оказался необычно глубоким. Время от времени в нем проскальзывали ракочущие нотки. «Зачем ты ждал меня, и кем была эта девочка?» Сглотнув, решил нарушить воцарившееся молчание ворон. «Хотел посмотреть. Не каждый день у меня есть возможность увидеть гостя». По морде ящера ничего нельзя было понять, но у ворона возникло ощущение, что дракон ухмыляется. «А девочка? При жизни ее звали Роксана. Это все, что тебе нужно о ней знать?» Ящер наклонил голову на бок. «Спрашивай. Я должен что-то спрашивать?» Ворон сосредоточился. «Нет, но я могу ответить. Только не забывай, что мы здесь не одни». Ворон быстро выбросил из головы все вопросы, касающиеся его появления в этом мире. Покосившись на своих спутников, он вздохнул и спросил: «Гостиные, они что, действительно так были запланированы?» «Ну конечно, те, кого вы называете основателями, взяли и разместили доверенных им детей в башнях и подземельях. А что, внезапная атака на незащищенный крепостной стеной замок, и две трети подопечных отправятся к праотцам. Башни ведь так легко разрушить. Что касается вашего серпентария, то здесь еще проще. Мало того, что подземелья, так еще и аккурат под озером. Правильно, все хлопот меньше», дракон ехидно засмеялся. Гриффиндорцы и Мальсибер насупились. Они относились к той очень немногочисленной группе студентов, которые искренне гордились своими факультетами и полагали, что если основатели так хотели, то кто они такие, чтобы пытаться что-то менять в заведенном много лет назад порядке? Почему тогда такие изменения? Да это не важно, дракон снова потянулся. Давно это было. Какая сейчас разница, кто первым решил переселить слизеринцев в подвал, а два других факультета загнать в башни? Каков настоящий принцип деления по факультетам? Ворон удивленно взглянул на закусившего губу Поттера, который напряженно смотрел на ящера, задавая этот сложный вопрос. Он был почти прав, дракон кивнул на ворона. Только Хельга жизнючкой была, к земле никакого отношения не имела. Так же, как Салазар к воде, дракон снова хихикнул. Затем обвел пылающим взглядом мальчишек. «Странно и забавно, такие разные во всем, и оказались здесь одновременно. Почему так получилось? Судьба?» Ворон перестал бояться и принялся рассматривать хозяина этой странной комнаты с любопытством. «Возможно, дракон задумался. Вот что, раз вы все оказались здесь, я дарую вам право на исполнение одного желания». «Какого желания?» – перебил его Блэк. «Я, например, хочу». «Хоти дальше», – хохотнул дракон. «Теперь условия. Во-первых, я дитя хаоса, поэтому не умею созидать. В моих силах только разрушать. Так что ваше желание должно быть связано с разрушением или уничтожением чего-либо. Во-вторых, ваше желание должно быть искренним. Оно должно быть эмоционально окрашено. Оно должно превышать в этот момент все, о чем вы мечтали. В-третьих, ваше желание должно быть общим. Что значит общим? Азартно воскликнул Поттер. То и значит, если вы все, такие разные, одновременно чего-то захотите, захотите сильно, страстно и выскажете это вслух в течение одного часа, ваше желание сбудется. Только так, будьте осторожны в своих желаниях. А сейчас, прощайте, вы мне надоели. Дракон начал укладываться в ту же самую позу, в которой его застали гости. Комната принялась вращаться. Перед глазами мальчишек замелькали светящиеся точки. «Да», — приоткрыл один глаз дракон. «Ты мечтал артефактами заниматься?» Он посмотрел на ворона. Тот кивнул, пытаясь сдержать тошноту, которая накатывала на него от всеувеличивающегося вращения комнаты. «Роксана поможет, книжки покажет, принципы объяснит. Только вот она не моя, так что не знаю, как вы будете понимать друг друга». Дракон закрыл глаз, и комната погрузилась во мрак. Ворон открыл глаза и уставился на нависающий балдахин. Сердце бешено стучало, во рту было сухо. Он никак не мог понять, что это было. «Ничего себе сон!» – пробормотал он и закрыл глаза, собираясь спать дальше. «Снейп!» – в темноте спальни раздался дрожащий голос Мальсибера. «Ты спишь?» – глупый вопрос. «А если бы я сказал, что да?» «Мне такой странный сон приснился!» Балдахин распахнулся, и трясущийся слизеринец сел на кровать ворона. «Какой-то призрак, дракон, а еще будто мы теперь должны по-хорошему общаться с этими грифами ненормальными, чтобы желание какое-то сбылось. Чушь, да, чушь», — согласился ворон, понимая, что их ночное приключение не было сном. «Как мы можем с грифами дружить? Это нонсенс. Иди спать». «Да, отличная идея. Хорошо, что завтра суббота, можно поспать подольше». И Мальсибер нырнул под одеяло на своей кровати. «Что за история?» – пробормотал ворон, задергивая полок и закрывая глаза. «Хорошо, что завтра суббота». Глава 8. Ворон лежал на кровати и рассматривал потолок. В Малфой Мэннере потолки были расписаны не во всех комнатах, но в той, куда определили его, над головой резвились пухлощекие младенцы с луками и стрелами. 3 дня рождественских каникул он должен был провести именно здесь. Люциус каким-то удивительным образом сумел убедить отца, чтобы тот пригласил Снейпа, и даже соизволил отослать письмо матери Северуса, предупреждая ее, что сын прибудет позже. Ворон же больше всего боялся как раз поездки домой и встречи с родителями Северуса. Чтобы не паниковать раньше времени, он принялся вспоминать события последних месяцев. После отъезда пребывающий в расстроенных чувствах комиссии ворон не удержался и спросил у старосты, и что они решили. «Пока ничего. Сейчас подготовит отчет для совета попечителей. Затем совместный отчет в министерство. Долгая эта канитель. До начала следующего учебного года ничего не решится. Если и будут какие-нибудь изменения, то уже в следующем году». Ворон тогда только кивнул, он еще не отошел от шока из-за того, как далеко зашла его шутка. Учеба вошла в определенный ритм, но Валет все еще предпочитал не пользоваться палочкой, отчего у него были проблемы с трансфигурацией, а еще у него никак не проходило чувство неудовлетворенности на уроках зелий. Он даже подошел к профессору Слакхарну, но не смог внятно сформулировать свои ощущения. В конце концов, Слакхорн решил, что не мешает позаниматься с настырным учеником дополнительно, но только после Нового года, когда на основных занятиях ученики пройдут всю положенную технику безопасности. Хотя многим студентам этого было недостаточно, и несчастные случаи происходили регулярно, вплоть до 7-го курса. С Флитвиком Ворон занимался в прежнем режиме. Он хотел уговорить профессора давать уроки почаще, но маленький декан Равенкла был непреклонен. 2 дополнительных занятия в неделю для первокурсника было, по его мнению, достаточно. Мнение самого ворона в этом вопросе не учитывалось. Валет перевернулся на бок. Вид младенцев на потолке начал его раздражать. Хотя комиссия уехала, не сообщив о результатах проверки, слухи про то, что факультетские помещения в следующем году упразднятся, и жить представителям всех 4 факультетов придется бок о бок, начали обрастать новыми подробностями. В связи с этим обстоятельством студенты ранее враждующих факультетов начали держаться друг с другом с подчеркнутым безразличием. Стычки свелись к нулю, зато усилились перешептывания по углам. Преподаватели не знали, как реагировать на все эти изменения, радоваться или наоборот, опасаться. Директор почти не появлялся в школе, он постоянно присутствовал на заседаниях различных в спешке созданных комитетов, и успокоить профессоров и студентов было некому. Из-за странного напряжения, которое охватило учеников Хогвартса, первокурсники чувствовали себя растерянными и брошенными, что заставляло детей искать общество друг друга, не глядя на цвет галстука. Единственные, кто держался особняком, были Джеймс Поттер и Сириус Блэк. Ворон не понимал их, так же, как не понимала и Лили, которая постоянно искала его общество, хотя должна была почувствовать, что стало другу безразлично. А еще Ворону не давал покоя тот сон. Он все больше и больше убеждался в том, что это был именно сон. Мальсибер после пробуждения поздним утром ничего не помнил и больше ни о каком сне не говорил. Ворон попытался выяснить что-то у гриффиндорцев, но они посмотрели на него, как на ненормального. А когда он поинтересовался у Джеймса про мантию-невидимку, то тот ответил довольно агрессивно. «У меня нет никакой мантии, с чего ты вообще это взял? И на полу в подземельях вы от родственников не прятались?» Озадаченно спросил его Ворон. «Ты псих, Северус». Поттер запнулся на имени Ворона, к которому тот уже начал привыкать. Он не боялся возможных ответных действий со стороны слизеринца, но новость о том, что тот откуда-то узнал о его мантии, вывела его из равновесия. Не дожидаясь ответа, Джеймс отошел от Ворона и больше ни на какие вопросы не отвечал. Обещанной драконом помощи Ворон тоже не получил. Он спрашивал у кровавого барона, но тот не был знаком с призраком немой девочки и клялся, что на территории Хогвартса такого призрака нет. Ворон перевернулся на другой бок и вновь вернулся к мыслям о своем скором отбытии к родителям. В последний месяц его ничто не волновало так сильно, как это событие. Он не представлял, что его ждет, не представлял, как себя вести. Те люди, которых следовало называть мама и папа, были для него совсем чужими. Сирота, он не знал своих родителей, но это не означало, что, даже уже будучи взрослым, валет воровской гильдии не хотел с ними встретиться. А сейчас у него появился шанс на настоящую семью. Но какой она была, эта семья, и не заметят ли родители, что их сын сильно изменился? И что будет, если заметит? Ворон почувствовал, что все равно не уснет, и сел на кровати, обвел взглядом спальню, задержавшись на потолке, а затем встал. Малфой старшие ему не понравились, слишком надменные, он терпеть не мог подобных им снобов в своем мире, а в этом приходилось иметь с ними дело. «Ну уж нет», — Ворон прищурился, — «пора бы уже тебе, Валет, вспомнить, кем ты был раньше, и этот особнячок будет твоим учебным полигоном, но позже, не сейчас, когда ты здесь гостишь. Сейчас ты тихонько обойдешь дом и составишь хотя бы схематический план помещений, а также срисуешь структуру охранных чар. Раз Роксана тебе просто приснилась, то придется действовать самостоятельно». Ворон поежился от возможной перспективы. Рефлексы слишком юного тела давали о себе знать, и выскользнул из спальни. Осмотр помещений юный вор решил начать с библиотеки, которую показал ему Люциус и в которой ему завтра придется провести весь день, как, впрочем, и послезавтра. Саму библиотеку он уже видел, но решил обследовать ее на предмет спрятанных сейфов. К тому же ему необходимо было разжиться бумагой для составления схем дома, и он посчитал, что в библиотеке можно будет добыть что-то подходящее. Осмотр довольно большого помещения затянулся, но Ворон был доволен. Он нашел два сейфа, запомнил рисунок охранных чар на них и заметил подозрительное место, где мог находиться третий сейф. Когда он уже подошел к столу, чтобы взять пергамент и письменные принадлежности, в коридоре раздались голоса. Ворон заметался по комнате. Его взгляд упал на часы, стоящие в углу. 3 часа ночи, вряд ли он сможет оправдаться тем, что просто не мог уснуть и решил почитать. Не в 11 лет. Наконец ему удалось спрятаться за плотную портьеру, висящую на окне. Он едва успел погасить маленький волшебный фонарик, который однажды обнаружил в кармане своей мантии. Ворон совершенно не помнил, у кого он стянул такую вещь, скорее всего, это произошло на автомате. Валет заметил, что ему удается постепенно прививать новому телу те навыки, которыми он владел с детства. Среди карманников в свое время у юного вора было мало конкурентов, и сейчас ежедневные тренировки начали наконец-то приносить свои плоды, и все было бы хорошо, если бы не одно «но». Он всегда свято соблюдал неписанный закон, не кради в том месте, где живешь. Так что появлению в своем кармане явно уведенной у кого-то вещи ворон не обрадовался и с тех пор старался более тщательно следить за собой. В библиотеку вошли двое мужчин. Сквозь маленькую щелочку в портьере ворон наблюдал за вошедшими. Их было видно не всегда. Сразу после того, как вошли, мужчины сместились в сторону. Валет чертыхнулся про себя и затаил дыхание. «Ты уверен, Абраксас, что все происходит именно так, как ты мне рассказал?» «Абсолютно, мой лорд», — ответил незнакомцу хозяин поместья. «И откуда это стало известно какому-то мальчишке-полукровке?» «Я не знаю, мой лорд, но он сейчас находится в моем доме. Если хотите, я завтра попытаюсь выяснить у него подробности. Да, это было бы неплохо, только действуй осторожно, не вспугни его». «Хорошо, мой лорд, интересно, а как я буду что-то объяснять, если я все придумал?» Ворон закусил губу. «Оставь меня, Абраксас». Незнакомец вошел в поле зрения ворона, но из-за скудного освещения валет не мог как следует его рассмотреть. Темноту озаряли только дрожащие на кончиках палочек люмосы. Хозяина ворон увидел, когда тот находился уже у двери. «Вас подождать, мой лорд?» Почтительно спросил он у незнакомца. «Не стоит, я просто просмотрю одну книгу и аппарирую прямо отсюда. Надеюсь, у меня не будет проблем с защитой?» «Конечно, нет», — заверил своего лорда Малфой. «Я не могу снять ее для вас навсегда, это слишком древние чары крови, но на несколько часов заблокировать защиту вполне возможно. Не нужно на несколько часов, достаточно будет получаса». Незнакомец взмахом руки отпустил хозяина, а когда тот, поклонившись, вышел, быстро подошел к одному из книжных шкафов. Ворон пытался не упустить ни одного движения незнакомца. Ему стало любопытно, что же тот хотел изучить без хозяина дома. У шкафа мужчина пробыл минуту, может, две, затем отошел от него и тут же с негромким хлопком аппарировал. Постояв еще некоторое время за портьерой, ворон поблагодарил себя за предусмотрительность, заставившую его не выходить из своего убежища сразу после исчезновения незнакомца. Когда часы пробили половину четвертого, дверь снова приоткрылась. Абраксас Малфой не стал проходить в комнату. С порога осмотрев помещение и убедившись, что незнакомец ушел, хозяин вышел и отправился спать, а ворон наконец смог выбраться из-за портьеры. Постоянно оглядываясь на дверь, валет подкрался к тому шкафу, возле которого стоял незнакомец. Со своего места он видел, что тот не наклонялся и не тянулся к верхним полкам, значит, нужная ему книга находилась на уровне груди взрослого высокого мужчины. Прикинув, какие полки нужно осмотреть, ворон принялся за работу. Когда он обследовал последнюю намеченную им полку, то вполголоса выругался. Ничего, что можно было читать, соблюдая такую конспирацию, там не было. А может, он просто стеснялся показать хозяину, что решил освежить в памяти. Ворон покосился на книгу, которую держал в это время в руках, «Тайную любовь Морганы». Говорят, что есть такой тип мужчин, которые тайком читают дамские романы, но при этом в голос кричат, какое это непотребство. Зато сейчас пергамента искать не нужно, кто-то додумался среди любовных романов чистую тетрадь засунуть. Ворон поставил «Тайную любовь Морганы» на место и поднял с пола тетрадь в темной обложке, которую сбросил, случайно наткнувшись на нее при проверке полок. Открыв тетрадь, ворон решил вырвать из нее несколько страниц, чтобы не брать постоянно сворачивающиеся пергаменты. Рванул раз, другой, третий, наконец, валет пришел к выводу, что листы не вырываются. Артефакт, что ли? Ворон повертел в руках тетрадь. А что он тогда делает здесь, в библиотеке, между страстной любовью горца и ирландской колдуньей? В этот момент ворон почувствовал, что глаза начали закрываться. Тело ребенка не было рассчитано на подобные ночные нагрузки. Он посмотрел на часы и застонал, была уже половина шестого. Нужно поспать хоть немного, завтра продолжу осматриваться. Валет снова повертел в руках тетрадь. Возьму с собой, попозже попытаюсь разобраться, что это за артефакт. Глава 9. Утром ворон проснулся поздно и, глядя на яркое солнце за окном, удивился, почему его никто не разбудил. На столе в комнате стоял завтрак, а рядом со стулом переминался с ноги на ногу домовой эльф. «Ты кто?» Ворон не впервые встречал домовиков, но все равно занервничал. Ему вдруг пришло в голову, что одно из этих маленьких созданий могло видеть его в библиотеке. «Добби, сэр», эльф растерянно посмотрел на гостя. Ему поручили накормить мальчика, но приказа будить его не поступало, а этот эльф всегда четко выполнял приказы и ужасно нервничал. если по какой-то причине наступал сбой. Проявлять инициативу он боялся, поэтому в последнее время чувствовал, что находится в разладе с самим собой. «Почему мне принесли еду в комнату?» – осторожно спросил ворон. «Хозяин Абракса спросил передать, что он не сможет сегодня посвятить вам свое время», – выдохнул с облегчением Добби, наблюдая, как гость хозяев встает и направляется в ванную. Малфой могли себе позволить ванную комнату в каждой спальне огромного дома. А что случилось? Ворон остановился у двери ванной и удивленно посмотрел на эльфа. Если Абраксас действительно так занят, то, скорее всего, допрос откладывается на неопределенный срок. Хозяин Люциус пропал, сэр. Что? Ворон уставился на домовика. Накануне Люциус вроде не собирался никуда пропадать. Добби не знает, сэр. Домовик схватил себя за уши и принялся рыдать. Тихо. «Ты чего ревешь?» «Добби не знает, что ответить на ваш вопрос». «Так не отвечай», – пожал плечами Валет. «Не знаешь и не знаешь. Ты иди, я сам поем, как только душ приму». Добби с сомнением посмотрел на мальчика, затем перевел взгляд на стол, заставленный тарелками, и до него дошло, что «накорми мальчишку» вовсе не означает, что эльф должен кормить его сам. Счастливо кивнув, домовик исчез с громким хлопком, а ворон покачал головой, открыл дверь ванной и вошел внутрь, чтобы тут же выскочить, с трудом сдерживая готовый вырваться крик. Постояв немного возле двери, ворон слегка приоткрыл ее и заглянул в ванную. Зрение его не подвело. В просторной фаянсовой ванне спал, положив свернутое полотенце под голову, Люциус Малфой. Валет осторожно вошел, пытаясь вспомнить, а видел ли он старосту вчера ночью, когда вернулся из библиотеки. Ничего не вспоминалось. Даже если Люциус уже был здесь, ворон его не заметил, потому что посетил туалет и завалился на кровать практически на ощупь. Люциус всхрапнул и попытался повернуться на другой бок. Возможно, он замерз, а может быть, и выспался, но в следующую секунду староста открыл глаза и со стоном попытался сесть. «Ты как здесь оказался?» Ворон осторожно приблизился к ворочившемуся в ванной старости. Люциус посмотрел на него и чихнул. До чувствительного обоняния Валета донесся запах свежего перегара. «Да ты пьяный!» «И что?» Люциусу удалось сесть. «Имею право. Я у себя дома, и вообще, я уже совершеннолетний». «Почти», с небольшой заминкой добавил он. «Из чего ты так надрался?» «Рождество послезавтра, если не ошибаюсь», ворон поискал глазами место, куда можно было бы присесть. Ничего не найдя, он опустил крышку на унитаз и уселся сверху. «Меня женить собираются летом, и это повод для подобных загулов». Насколько ворон знал по своему миру, аристократов никто не спрашивал, когда и на ком они собираются жениться. Он сомневался, что здесь все происходит по-другому. «И это лорд Малфой». «Где?» Люциус подскочил и принялся озираться по сторонам. «Где лорд Малфой?» «Ты, лорд Малфой». Ворону пришлось повысить голос, чтобы достучаться до разума Люциуса, все еще пребывающего в алкогольном дурмане. «А ты шутник, ха-ха!» Староста снова сел в ванну. «Испугал меня, лорд Малфой, не я, а сиятельный Абраксас. Смотри, больше не перепутай». «Так я не понял, что за проблема с женитьбой? Невеста не нравится?» «Ну почему не нравится? Нарцисса красивая, но я не хочу». «Ага, раз нарцисса красивая, а с этим сложно поспорить, но ты не хочешь, значит, есть кто-то еще, с кем ты как раз хочешь». «Есть», признался Люциус. «Алиса Ривен. А нарциссе, между прочим, тоже другой нравится. И вообще, мне кажется, что это извращение, когда муж с женой друг на друга похожи. Как будто с сестрой спать собираешься». Люциус обхватил руками голову. «Мерлин, кому я это говорю? Ребенку. А нарциссе, похоже, нравится кто-то более брутальный, чем изящный ты». Проигнорировав ребенка, спросил ворон. «Фрэнк Лангбаттом», просто ответил Люциус и закрыл глаза, собираясь снова уснуть. «А в чем проблема-то? Вы все из достойных семей происходите. Почему бы вам не озвучить свои предпочтения? Давний сговор между Малфоями и Блэками. К тому же, они гриффиндорцы». «И что, я дурею с вашей логики?» — всплеснул руками ворон. «Ты ничего не понимаешь», — веско произнес Люциус, приоткрыв один глаз. «Куда уж мне понять-то?» — процедил ворон сквозь зубы, а вслух добавил. «Тогда не выделывайся, женись и все дела». «Да женюсь я, никуда я не денусь». «Но я не хочу». «Тогда не женись», — рявкнул ворон. Ему уже надоел пьяный староста, который все никак не освобождал ему ванну. «Не могу, ты же знаешь, что не могу». «Тьфу», — сплюнул ворон. бедненькие, несчастненькие, ну так сбегите. Гретна Грин вам в помощь. Что нам в помощь? Люциус сел и уставился на Валета. Гретна Грин, ты что, не знаешь? Деревушка на юге Шотландии, как раз для таких, как вы. Там женит вот таких вот нерешительных, денюжку отдашь, и все. И магов тоже. Глаза Люциуса загорелись каким-то ненормальным энтузиазмом. Да, скорее всего, это для магов и было придумано, потому что обряд не служитель церкви проводит, а какой-то кузнец. Ворон нахмурился, вспоминая все, что читала Гретна Грин, а то, что мы несовершеннолетние, то есть, что только Фрэнку 17 уже есть. Да там без разницы, по-моему. Внезапно ворон осекся и уставился на целеустремленно вылезающего из ванны Люциуса. Ты что задумал? Даже не мечтай, забудь, что я тебе наговорил. Валет побежал за шустрым старостой, который уже успел пройти в комнату. Тот тем временем, пошатываясь, добрел до прикроватного столика и схватил лежащую на нем тетрадь. Ворон проклял свой длинный язык и всех демонов, которые постоянно за него тянули. Люциус посмотрел на чистые страницы странного артефакта, который ворон накануне еще раз проверил перед сном на наличие чар, но так ничего и не обнаружил. Ага, то, что нужно. Люциус попытался вырвать несколько листов, но у него предсказуемо не получилось. Люц, прекрати, ворон суматошно носился вокруг старосты, пытаясь вырвать у него тетрадь. Тебя наследство лишат. Не лишат. Люциус вырвал источник чистых листов у слабого, заметно уступающего ему в силе мальчика и плюхнулся на кровать. Я единственный ребенок. Он поднялся и обвел мутным взглядом комнату. Оставь в покое тетрадь. Если тебе нужно что-то написать, найди пергамент. Попытался достучаться до Люциуса ворон, втайне надеясь, что когда староста выйдет из комнаты, то сразу же будет обнаружен, и с ним проведут воспитательную беседу, возможно, что и ремнем, несмотря на его почти совершеннолетие. Будь Люциус хоть немного трезвее, он, скорее всего, оставил бы невырывающиеся листы в покое и пошел бы искать пергамент. Однако будь он трезвее, то этой ситуации вообще не возникло бы. Вот еще, фыркнул блондин, где же это? Где-то в этой комнате было. Он целенаправленно пополз по кровати, ощупывая спинки. Раздался щелчок, и в изголовье появилась неприметная ниша-тайник. «Ага, вот ты где!» – заорал Люциус, вытаскивая из ниши странного вида кинжал. «Любую пакость убивает!» «Гоблины делали!» – он любовно погладил рукоять. «Закален в адском пламени и пропитан ядом виверны!» «Вещь! Вещь!» – убито согласился ворон, глядя, как блондинистый вандал вырезает страницы из артефактной тетрадки, которую он так и не успел изучить. В какой-то момент ему показалось, что тетрадь начала сопротивляться столь варварскому с ней обращению. Она резко дергалась, пыталась захлопнуться и, кажется, даже обжигала Люциусу пальцы. Толку, правда, от этого не было никакого. Люциус только сквернословил и продолжал делать свое черное дело, придавив своенравную вещь коленом к полу, на котором он вместе с тетрадью в итоге оказался. Наконец ему удалось отрезать столь необходимые ему страницы до середины, и сразу после этого тетрадь прекратила сопротивляться. Дело у старосты пошло гораздо быстрее. Подхватив заветные листы, Люциус сунул кинжал на место, вытащил из той же ниши небольшой уголек и принялся писать, не замечая, что края листков стали подозрительно красными, как будто пропитанными кровью. Затем он свернул их, сыпанул в камин порох, пробурчал чей-то адрес и швырнул листки в зеленое пламя. Ворон сидел на кровати, закрыв лицо руками, уже не пытаясь вмешиваться. Буквально через минуту пламя снова стало зеленым, и в руки Люциуса вылетел небольшой листочек с ответом. Прочитав, что там написано, староста расхохотался и повернулся к ворону. «Снейп, я жениться пошел, увидимся в школе», и исчез в пламени камина. Ворон оторвал руки от лица и подобрал с пола изувеченную тетрадь. И тут он заметил, что она словно пропиталась кровью. «Ой, мама!» Паника была настолько сильной, что ворон снова забегал по комнате. Не придумав ничего лучшего, он зашвырнул уже совершенно точно испорченный артефакт в камин. Горел он хорошо, просто замечательно горел. Когда от испорченной вещи осталась горстка пепла, ворон метнулся к кровати. Наскоро проверив нишу на чары, он убедился, что магической защиты на ней не было, так же, как и на самих вещах, хранившихся в ней. Не хотели внимания воров привлекать наличием магии, ворон чувствовал, что дрожит. А если точно не знаешь, то хрен догадаешься, что здесь тайник есть. С минуту он размышлял на тему брать или не брать, но затем вспомнил о безумном поступке Люциуса и пришел к выводу, что скоро всем обитателям Малфой Мэнора будет резко не до артефактов. Скорее всего, на фоне разразившегося скандала, по крайней мере четырем достойным семьям будет вообще ни до чего постороннего, кроме натворивших дел чад. Ой, что будет? Ворон снова схватился за голову и принялся метаться по комнате, лихорадочно собирая свои немногочисленные вещи в небольшую сумку, взятую с собой на каникулы. Другое тело, которое он все еще не чувствовал своим, другие рефлексы этого тела, странные для него порядки и традиции этого мира, Ворон никак не мог найти ту точку равновесия, которая сделала бы его цельным, тем, кем он был когда-то, и это его безумно раздражало. Напоследок, справедливо рассудив, что хуже уже не будет, он подбежал к нише и, не глядя, выгреб из нее все содержимое, решив разобраться с добычей позже, и засунул украденное в сумку. Захлопнув дверцу на нише, Ворон вытащил из сумки макдловский карандаш, который он как-то выпросил у Лили и благополучно о нем забыл, пока не наткнулся на него, заталкивая в сумку туалетные принадлежности. Подбежав к столу, Валет нацарапал на салфетке, что жутко извиняется, но он вдруг вспомнил о том, что обязательно должен быть сегодня дома, а так как никого из хозяев с утра не нашел, то уходить приходится вот так, лично не попрощавшись. Вдохнув и выдохнув несколько раз, он схватил сумку и подбежал к камину, где на полке лежал приготовленный для него заранее порт-ключ. Действие заряда артефакта истекало завтра вечером, так объяснил ему со скучающим видом Абраксас. «Боюсь, у тебя не скоро теперь появится повод поскучать, лорд Малфой», не скрывая злорадства, пробормотал Ворон, сжимая в руках небольшую изящную статуэтку в виде расправившей крылья совы. «Домой», — внятно произнес Валет, и только когда почувствовал, как что-то неприятно сжимает и затягивает его в воронку, понял, что в спешке забыл переодеться, просто засунув свою одежду в сумку, и теперь ему предстоит появиться перед родителями в одной пижаме. Глава 10. Миссис и мистер Снейп сидели за столом на кухне и собирались обедать. Тобиас был на редкость трезв, возможно, потому, что до вечера было еще далеко. Эйлин задумчиво катала по столу кусочек хлеба. Есть ей не хотелось, но правила приличия, вбитые с детства, заставляли ее составить мужу компанию. Тобиас на жену не смотрел. Он гипнотизировал взглядом тарелку, не зная, о чем разговаривать с когда-то любимой женщиной, которая со временем стала ему совсем чужой. Единственное, что их объединяло – сын. Сын, к которому Эйлин его не подпускала и из которого пыталась вырастить настоящего мага. Именно так, каждое слово с большой буквы. Почему-то понятие «настоящий маг» не включало в себя понятие «настоящий мужчина». И когда Тобиасу все-таки удавалось участвовать в воспитании Северуса, эти два понятия вступали в конфликт. В итоге в поезд до Хогвартса сел неврастеникс, начинающий зарождаться манией преследования. Тобиас это понимал в светлые промежутки между выпивкой, но сделать уже ничего не мог. Он и пить-то начал только потому, что ему хотелось чего-то большего от жизни, но вот как этого большего достичь, это была проблема, решать которую Снейп просто не хотел. Ворон появился прямо перед обеденным столом в тот момент, когда мистер Снейп поднес ложку с супом ко рту. Эйлин уставилась на взъерошенного сына и прошептала: «Северус, почему ты в пижаме?» Тобиаса тоже волновал этот вопрос. Он очень сильно хотел узнать, почему его ребенок, которого пригласили погостить в аристократическое семейство, как объяснила ему Эйлин, появился дома раньше оговоренного срока, явно испуганный и в пижаме. Ворон посмотрел на побагровевшего мужчину и решил, что тот подавился. Бросив сумку на пол, он подскочил к человеку, которого скоро нужно будет назвать отцом, и сильно хлопнул его по спине. Тобиас закашлялся и удивленно посмотрел на сына. Он не помнил, чтобы Северус прикасался к нему по доброй воле. Удивление было настолько сильным, что Тобиас на мгновение забыл обстоятельства, приведшие его в такую ярость, но стоило ему бросить взгляд на старенькую пижаму, как в нем вновь поднялось бешенство. «Что случилось?» — удалось выдавить из себя Тобиасу.